Глава 4. По дороге домой я вспомнил вопрос Ласси о том, почему до сих пор продолжаю писать. Я не сказал ему того, что действительно думаю об этом. Просто не хотелось. Ласси был не таким человеком, которому хочется доверять свои секреты, да и вообще доверять больше того, что требуется для дела. Но что же я мог сказать? Какой причиной объяснить то, что продолжаю заниматься чем-то, не имеющим будущего? Наверное, я сказал бы правду. Для меня продолжать писать было все равно, что продолжать жить. А живу и пишу я не для того, чтобы искать себе читателей. Люди старались выживать изо дня в день, и им было не до поэзии. Причины того, что я продолжал писать, были сугубо эгоистичными. Творчество придавало моим дням упорядоченность и смысл. Слова, предложения, короткие строчки — все это делало мою жизнь осмысленной, давало то, что все вокруг меня успели растерять. Творчество означало, что тонкая грань между вчера и сегодня и завтра все еще существует. По дороге домой я пытался читать записи Йоханны, но не мог ни на чем сосредоточиться из-за звона пивных банок и другого мусора, перекатывающегося по полу автобуса. Их бросили здесь пьяные подростки. Эта публика не представляла никакой опасности для других пассажиров, но все же раздражала. Другое дело ночные рейсы, особенно те, что проходят без сопровождения охранников. У станции метро Херттуниеми я вышел из автобуса. По дороге я обошел довольно большую шайку пьяных скинхедов, десяток наголо бритых скальпов с нанесенными на них татуировками, сияющих под дождем. Затем мне удалось миновать изучавшую витрины магазинов толпу попрошаек. Когда я направился домой, уже совсем стемнело. Я попал как раз в перерыв между поездами. Пронизывающий порывистый ветер, казалось, все никак не мог решить, в какую же сторону ему следует дуть. Он доставал вас то тут, то там, брал в крепкие объятия, играл светом фонарей на стенах домов, отчего казалось, что сами здания качаются в вечерней темноте. Я быстро прошел мимо пункта скорой помощи, который сначала бросили его обитатели, потом постепенно разграбили и, наконец, просто подожгли. Церковь с другой стороны нашей улицы служила убежищем для бездомных и сегодня, похоже, была заполнена до предела. Обычно светлый вестибюль казался серым от множества посетителей. Через несколько минут я уже сворачивал на дорожку к нашему дому. Крышу здания напротив оторвало во время урагана прошлой осенью. Ее до сих пор не отремонтировали, поэтому окна верхних этажей оставались темными. Скоро то же самое должно будет случиться и с нами, и с тысячами людей в других домах. Эти здания не были рассчитаны на то, чтобы выдерживать постоянные ураганные ветры и дожди, длящиеся более полугода. А когда люди поняли, что ветер и дождь пришли сюда надолго, было уже слишком поздно. К тому же ни у кого не было достаточно денег и интереса поддерживать в порядке дом, жизнь в котором перебои с водой и электричеством делали неприятной, а иногда и почти невозможной. Замок уличной двери, распознав мою карточку, впустил меня внутрь. Когда не было электричества, мы пользовались классическим старомодным ключом. Эти ключи должны были стать ненужными, кануть в лету, но, подобно многим реликтам прошлого, они делали то, чего теперь не получалось у сменивших их вещей. Они работали. Я попробовал включить свет на лестничной площадке, но выключатель снова не работал. Добравшись в темноте до второго этажа и используя в качестве поводыря лестничные перила, дошел до нашей двери, открыл сейфовый и обычные замки, отключил сигнализацию и инстинктивно перевел дыхание. Запах каждого места говорит сам за себя. Запах утреннего кофе и духов, аромат хвойного мыла от отстиранного прошлым летом коврика у входа, длинные рождественские каникулы, купленное совместно кресло, каждая ночь, проведенная с любимым человеком. Все это присутствовало в домашнем запахе, и все это было связано воедино в моем сознании, несмотря на то, что наш дом тысячи раз проветривался. Запах был настолько родным, что я автоматически собирался выкрикнуть, что снова дома. Но теперь здесь не было того, кому предназначалась эта новость. Я занес портфель на кухню, вынул оттуда бумаги и компьютер и положил все это на стол. Потом подогрел овощную запеканку, приготовленную Йоханной в выходные, и сел есть. Двумя этажами выше проживал кто-то из фанатов музыки. Звуки были слабыми, но устойчивыми. Они повторялись так часто, что можно было подумать, что так будет продолжаться вечно. Ничто и никогда не сможет их остановить. Все, что я видел на столе, ощущал на вкус, все происходившее у меня в голове снова и снова говорило мне, что-то случилось. В горле застрял слишком крупный кусок. Я постарался его проглотить и почувствовал, как он протискивается вниз с таким трудом, что мне вдруг пришлось полностью сосредоточиться на дыхании. Я отставил тарелку и включил компьютер Йоханны. Кухню заполнил мерный гул машины и мягкий свет монитора. Первое, что я увидел на экране, было изображение на рабочем столе я и Йоханна во время медового месяца 10 лет назад. Я снова попытался сглотнуть. Нас двое на переднем плане, мы моложе на много лет, а над нами синее небо юга Европы, которое, кажется, можно потрогать руками. Сзади Понте-Веччо во Флоренции, рядом громада старинной ровной стены дома и позолоченная, трудноразличимая в ослепительных солнечных лучах, эмблема кафе на берегу реки. Я смотрел в смеющиеся глаза Йоханны, пытаясь поймать ее взгляд, направленный прямо вперед, взгляд, отражавший синеву и зелень яркого апрельского дня. Всматривался в лицо, несколько великоватый рот, ровные белые зубы, наметившиеся тонкие морщинки на лице, короткие вьющиеся волосы, обрамляющие лицо, подобно лепесткам весенних цветов. Я стал открывать папки на рабочем столе компьютера. В папке с названием «Новое» нашел под каталог «С» и понял, что моя догадка была верной. «С» обозначало «целитель». Тогда я стал просматривать документы. Большинство из них были составленными Йоханной текстовыми файлами, но там присутствовали и видеоновости, ссылки и статьи из других газет. Самый последний файл был датирован вчерашним числом. Я открыл его. Текст был почти закончен. Очевидно, Йоханна собиралась использовать большую часть его в окончательном варианте своей статьи. Вчитываясь, я одновременно вспоминал. Текст начинался описанием множественного убийства в Тапиоле. Семья из 5 человек была убита ранним утром, а потом некто, использовавший псевдоним «Целитель», признался в совершении того убийства. По данным полицейского расследования, последним умер глава семейства, руководитель крупной компании, производившей продукты питания, активно выступавший в защиту предприятия мясоперерабатывающей промышленности. Руки и ноги жертвы были связаны, рот заклеен. Его жена и трое маленьких детей были хладнокровно убиты выстрелами в голову. Последним был убит мужчина, который получил выстрел прямо в середину лба. Йоханна взяла интервью у следователя полиции, министра внутренних дел и представителя частного охранного агентства. Текст заканчивался пространным заявлением, с которым Йоханна от имени целителя обращалась к полиции и всему обществу. Кроме того, я обнаружил карту Хельсинки, а также составленную Йоханной схему с указанием времени и места совершения каждого убийства, дат получения почтовых сообщений и их содержания. Это все имело отношение к короткой записи на листке бумаги, которую я нашел на ее рабочем месте. Я снова взглянул на этот клочок. Запад-восток или север-юг? На карте был ясно виден хронологический порядок совершения убийств. Сначала с запада на восток, а потом с севера на юг. Судя по коротко изложенному Йоханной содержанию почтовых сообщений, они становились все более угрожающими по мере того, как волна убийств достигла южной части города. Тон некоторых сообщений был на удивление фамильярным. В них к Йоханне обращались по имени, хвалили ее за правдивую и бескомпромиссную журналистскую работу. Автор, казалось, верил, что моя жена должна понять необходимость принятия им крайних мер. Предпоследнее послание пришло на следующий день после убийства в Пунавуоре. Пострадала семья из 4 человек. Глава семьи — владелец обширной дилерской сети по продаже автомобилей, его жена и двое сыновей, 10 и 12 лет. Все они были найдены мертвыми в собственном доме. Если бы не сообщение, поступившее электронной почтой, это убийство, возможно, могли бы отнести к участившимся в последнее время случаям комбинации убийства-самоубийства. Такое теперь происходило чуть ли не каждую неделю. Эта версия подтверждалась тем, что огнестрельное оружие крупного калибра, с помощью которого были совершены все убийства, было обнаружено в руках главы семейства, как будто он сам намеревался облегчить работу полиции. Но затем пришло сообщение от целителя. Там был указан адрес Каптэ Никато, номер 14, а также настоятельная рекомендация расследовать этот случай более тщательно. Это и было сделано, после чего выяснилось, что, несмотря на то, что оружие находилось в руке мужчины, был некто еще, кто помогал ему наводить пистолет на цель и стрелять. Таким образом, рука и тело бедняги чувствовали каждый выстрел. Он видел и слышал, как от пуль, выпущенных из оружия, которые он держит в руке, погибают его собственные дети. Последнее послание было написано небрежно и явно в спешке. Оно изобиловало грамматическими ошибками и хромало по содержанию. И там уже не пытались обосновать свою правоту в совершении преступлений. Я встал из-за стола, вышел на балкон и долго стоял там, вдыхая холодный воздух и пытаясь сбросить невидимый камень с моей души. Камень уменьшился в размерах, но совсем избавиться от него мне не удалось. Мы переехали в наш дом почти сразу же после свадьбы. Квартира стала настоящим домом в полном смысле этого слова, и мы очень им дорожили. Это было наше общее место в нашем мире. Мире, что 10 лет назад стал для нас обоих совершенно другим. Конечно, после того, что уже произошло, было бы легко говорить, что давно и явственно стали ощущаться тревожные знаки, что лето становится все более длинным и засушливым, а осень все более дождливой, со все более свирепыми ветрами. До нас доходили новости о сотнях миллионов людей, скитающихся по миру, о новых экзотических насекомых, что стали появляться в наших дворах, о новых кожных заболеваниях, которые мы ощутили на собственной коже, о малярии, пустынной лихорадке, энцефалите. Наш дом стоит на высоком холме Хертуньеми, и в ясный день из нашей гостиной из балкона открывался вид на залив и на Арбиан-Ранту. Теперь все дома этого района оказались затопленными. Как и во всех прочих, пострадавших от наводнений районах, здания Арбиан-Ранты почти всегда были темными. Туда не решались возобновить подачу электричества, поскольку в плохо отремонтированных домах продолжала стоять вода. Невооруженным глазом с расстояния 2,5 километра я мог различить десятки огней на берегу. Отсюда они выглядели маленькими и безобидными, как только что зажженная спичка, которую в любой момент можно задуть. Но в действительности все было не так. Костры достигали полуметра в диаметре. Люди использовали любые найденные на берегу и в заброшенных домах вещи, которые могли послужить топливом. Ходили слухи, что для этих целей они используют и трупы животных, и даже людей. Странно, но я успел привыкнуть к этим огням. Я уже не могу припомнить, когда языки вечерних костров появились на горизонте впервые, и когда они стали ежедневной привычной реальностью. Еще дальше, за силуэтами зданий, на побережье, находились современные башни Пасилы, и отблески яркого света левее подсказывали мне, что здесь располагался центр города. Над всем этим теперь царит мрак, безграничное ночное небо, что держит весь наш мир в своих холодных крепких объятиях. Я понял, что искал связь между тем, что прочел, и тем, что наблюдаю с балкона. Йоханна. Где-то там, вдалеке. Как я заявил Лассе, мне не было никакого смысла идти в полицию. Если у них не было времени и средств для того, чтобы расследовать убийство тех семей, откуда у них возьмется время для пропавшей 24 часа назад женщины, одной из тысяч пропадающих людей? Целитель. Запад-восток или север-юг? Ночь не собиралась давать мне ответ. Выше раздавались ритмичные удары, музыка. Ветер метался между деревьями на склоне холма внизу, пел свои песни среди голых веток, и на какой-то момент я задумался, что сильнее. Этот искусственный шум, создаваемый придуманной человеком машиной, или разбушевавшаяся стихия? Холод цементного пола балкона заставил меня вернуться назад в тепло. Я вновь сел за кухонный стол, еще раз перечитал все документы Йоханны, посвященные целителю, сделал себе кофе и снова попытался дозвониться до жены. Для меня уже не было удивительным то, что мне это не удалось. Я не удивился и волне паники и отчаяния, которая начала подниматься в моем измотанном беспокойством сознании. Я мог быть уверенным только в одном. Йоханна исчезла после того, как стала вести рабочее расследование чего-то, связанного с человеком по прозвищу «Целитель». Я отогнал все прочие мысли, допил свой кофе и перечитал распечатки электронных посланий «Целителя» в порядке поступления. Прочитав, я рассортировал их в две стопки. В первую я положил сообщения, в которых обосновывалась и защищалась необходимость совершения преступлений. Иногда они были достаточно длинными, и в них упоминались предыдущие статьи Йоханны. Иногда там проходило под текстом, что работа моей жены сродни работе, которую выполняет целитель, разоблачать ложь и нести освобождение. Во второй стопке лежали сообщения, в которых прямо указывалось, где находится жертва убийства. Такие послания состояли всего лишь из нескольких наспех и небрежно написанных строчек. Я снова пролистал обе стопки и пришел к тому же заключению, что успел уже сделать раньше. Послания были написаны двумя авторами. По крайней мере, теоретически так могло быть. Во всяком случае, я так полагал. Потом я снова открыл составленную Йоханной карту. Я проследил за красными точками, обозначавшими убийство, просмотрел даты и цифры, проставленные женой. Между совершением убийств было по 2-3 дня. У каждой из четырех сторон света Йоханна поставила знак вопроса и попробовала вычислить возможные места, где будет совершено следующее преступление. Пока я вглядывался в карту, мое внимание привлекла иконка, обозначающая почтовую программу. Я заколебался. Читать чью-то электронную переписку, несомненно, было неприлично, но, может быть, мое положение было исключением. К тому же у нас не было секретов друг от друга, не так ли? Я решил, что открою почту только в том случае, если при сложившихся обстоятельствах это станет абсолютно необходимым. А пока будет достаточно, если я сосредоточусь на статье, над которой в последнее время работала моя супруга. Я вспомнил о телефонном звонке, который записал, включил свой компьютер и подключил к нему телефон. Скопировал себе в компьютер последний разговор с Йоханной, потратил минуту на поиск нужной программы, скачал ее и открыл с ее помощью аудиофайл. Программа-редактор аудиозаписи была очень простой в использовании. Я отделил звуки друг от друга, удалил голоса свой и Йоханны и стал прислушиваться. Мне был слышен шум машин, какой-то гул и тот самый звук бормотания, который я уже слышал прежде. Я вслушивался в него снова и снова, потом отделил от него гул и звуки проезжающих машин, после чего стало возможным прослушать это странное бормотание отдельно. С надеждой я прослушивал что-то, повторявшееся через регулярный интервал, и это не было ветром или шуршанием, которое издают при трении рукава пальто. Это было что-то гораздо более ритмичное, а именно волны. Я снова воспроизвел файл и прослушал его с закрытыми глазами, стараясь одновременно и слушать, и запоминать, был ли это на самом деле звук волн, или я просто убедил себя слышать именно то, что хотел услышать. Я поставил файл на непрерывное воспроизведение, а сам стал вглядываться в карту и расчеты Йоханны. Принимая во внимание то, что убийства совершались с периодичностью не более чем 2-3 дня, точки, обозначенные отдельно и сопровождавшиеся знаками вопроса и данными расчетов, отслеживавших места совершения преступления целителя с севера на юг, пусть это и было лишь грубым предположением, должны были находиться где-то возле Ядкесаари, на юго-западном побережье города. Вероятно, Йоханна пришла к тому же выводу. Именно из этого района она звонила мне, когда мы разговаривали с ней последний раз.